Домовой. Как ты думаешь, Дед Мороз существует? А зубная фея? Или, может быть, далеко в дремучем лесу бродит леший, а у пруда вечерами сидят русалки? Если никто их не видел, значит ли это, что они не существуют? В мире много загадок, и порой нам так хочется верить в чудеса. Вот и малыш, читая русские народные сказки, задумался. Вдруг у них в квартире тоже живет настоящий домовой, просто про него никто не знает. И тогда Кроха решил выманить сказочное существо. В тот вечер дети Барбоскины ужинали на кухне. Гена поставил в микроволновку тарелку с бутербродами и не смог сдержать восхищение. «В какое все-таки замечательное время мы живем!» — вдохновенно начал он. «Сейчас начнется!» — закатил глаза дружок. Он уже не раз слышал восторженные речи Гены, посвященные техническому прогрессу. «Каких высот достигла наука?» — увлеченно продолжал Гена. «Мы разогреваем еду при помощи микроволн. А все эти компьютеры, органайзеры, коллайдеры — это же прямо чудо какое-то!» В это самое время малыш поставил на пол блюдечко и налил туда немного молока. «Малыш, ты зачем молоко на пол ставишь?» — недоуменно спросил Гена. «Это угощение», — невозмутимо ответил малыш. «Для домового». «Для кого?» — удивился Гена. «А я говорил дружку, чтобы не рассказывал малышу всякие страшилки», — вмешалась в разговор Лиза. «С таким угощением у нас не домовые, а тараканы заведутся». «Наука существования домовых отрицает», — важно заявил Гена, поправляя очки. «Они бывают только в сказках». Но переубедить малыша было не так-то легко. «Значит, наш домовой сбежал к нам из сказки?» — пожал он плечами. Ребята решили оставить братика с молоком и сказками в покое. Мало ли чего он придумает. Однако на следующий день дело приняло неожиданный оборот. Когда Барбоскины вышли утром на кухню к завтраку, то увидели такой беспорядок, будто по комнате пронесся ураган. «Дети, признайтесь честно, кто это сделал?» — строго спросила мама. «Не я!» — наперебой закричали все. «Может, это домовой?» — ухмыльнулся дружок. «Ага, кроме домового у нас, конечно, безобразничать некому», — поддела его Лиза. «А что?» — отозвался дружок. «Вот мы вчера в него не поверили, он и того напроказничал». «Сколько можно повторять? Домовых не существует», — гневно вставил Гена, пораженный, что кто-то может всерьез верить в такую чепуху. «Малыш-то понятно, но старшие — школьники». «Если так дальше пойдет, к нам скоро инопланетяне в гости прилетать будут», — тем временем продолжала Лиза. Но маме это предположение совсем не понравилось. «А вот этого не надо. У нас и без того проблем хватает», — воскликнула она. «И вообще, лучше помогите мне прибраться». Дети покорно навели порядок, однако на этом все не закончилось. Чуть позже Розе понадобилась сумочка. Но вот так сюрприз. Ее нигде не было, как сквозь землю провалилась. «Где же она?» — грустно причитала Роза. «Лизка, опять ты взяла мою сумочку?» Лиза лежала на диване с книжкой. «У тебя брать себе дороже!» — буркнула она, а потом хитро посмотрела на Розу. «Может, домовой?» «Ну, конечно!» — огрызнулась Роза. «Теперь есть на кого все свалить!» Она случайно подняла голову к потолку и обомлела. «Что?» Лиза проследила за ее взглядом. «На потолке...» Прилепленная скотчем, висела Розина сумочка. Изумлению девочек не было предела. Ну кому могло прийти в голову приклеить сумку к потолку? Только... «Кажется, малыш с дружком правы», — испуганно сказала Лиза. «Пойду-ка плесну молочка нашему домовому». «Подожди, я с тобой», — Роза с тревогой бросилась вслед за ней. «Еще пирожное ему подкину». Они промчались в кухню мимо Гены, едва не сбив его с ног. «Вот и инфузории в туфельках!» – рассердился Гена. «Вы что, все сговорились?» Он ушел в свою комнату, сел за стол, взял в лапы книгу, ручку и принялся читать. «Вот, пожалуйста, что я говорил? торжествуя, сказал он спустя несколько минут и подчеркнув несколько строк. «Пережиток старого мира, ненаучное поверье». «Именно!» — он погрозил ручкой потолку. «Я им докажу, что домовых нет». В комнату заглянул дружок с насосом в лапах. «Ген, ты мой мяч не видел?» — спросил он. «А ты угости домового!» — пошутил Гена. «Может, он найдет?» «А, точно!» — хлопнув себя по лбу, воскликнул дружок и убежал. Гена только рот открыл от удивления. После полдника Барбоскины пили чай с тортом. На тарелке еще оставались куски торта, и Лиза спросила у ребят. «Кто-нибудь будет добавки?» Все отказались, и Лиза встала с места. «Отлично, тогда остальное домовому». Услышав эти слова, Гена поспешно схватился за тарелку. «Я буду добавку», — заявил он. «Генка, не жадничай, поделись домовым», — съехидничал дружок. «Я вот его угостил, так он мне не просто мяч вернул, а уже накачанный». «А мне замочек на сумочке починил, представляете?» — восторженно добавила Роза. Генка, стараясь не слушать, уминал одновременно два куска торта, чтобы меньше досталось домовому. «Жадных он точно не любит», — заметила Лиза. «Еще обидится на тебя». «Все, хватит», — не выдержал Гена. «Я вам всем докажу, что никаких домовых не бывает!» Чтобы разоблачить поедателя пирожных, Гена прокрался ночью с фонариком на кухню и сел ждать в засаде, спрятавшись за стул. «Пора изучить это неизвестное явление», — пробормотал он себе под нос. «Сейчас посмотрим, что это за домовой». Время тянулось так медленно, что мальчик даже задремал и увидел во сне, как с блюдечка, приготовленного для домового, волшебным образом исчезают куски торта. Гена испугался, вздрогнул, потряс головой, потер глаза. Торт был на месте. «Уф, приснится же такое!» — с облегчением вздохнул он. Вдруг Гена услышал шорох и увидел в лунном свете чью-то тень. А потом на кухню прокрался малыш. Он протянул лапу к торту, и тут Гена выскочил из засады. «Ага, попался!» — крикнул он. Малыш заметался и хотел спрятаться, но было поздно. Старший брат раскрыл его секрет. Утром, после завтрака, ребята не торопились покидать кухню. Они с грустным видом сидели за столом, посматривали друг на друга и не знали, что сказать. «Да, без домового квартира как будто опустела», — наконец вяло произнесла Роза. «Зато наука торжествует», — бодро отозвался Гена. «Ну и веселись теперь со своей наукой», — фыркнул дружок. «А мне с домовым было прикольнее». «Ага, хоть он и оказался малышом», — печально согласилась Лиза. Кроха виновато посмотрел на старших. «Простите меня», — смущенно сказал он. «Я думал, что если все поверят, то домовой на самом деле появится. А теперь он точно не придет». Генка хотел было напомнить братику, что домовых не существует, но осекся, так как понял, что эти слова сейчас никого не утешат. Он обвел взглядом грустные лица родных, взял свою чашку и пошел к раковине. И тут ему в голову пришла одна мысль. Пока ребята на него не смотрели, он отложил чашку, юркнул в коридор и поспешил в комнату малыша. Там Гена набрал механических заводных машинок и взял магнитофон. Что-то подкрутил в музыкальном центре, перевел тумблер, нажал таймер, и на табло появился обратный отсчет. 10, 9, 8. Гена быстро вышел в коридор и разложил машинки, поставил рядом магнитофон, а сам на цыпочках вернулся на кухню, к раковине, и сделал вид, что домывает чашку. Из динамиков магнитофона неожиданно раздалась громкая музыка. Испуганные ребята выбежали в коридор и увидели странную картину. Музыкальный центр играл сам по себе, а по полу катались машинки. Малыш удивился больше всех. «Это точно не я!» — вскричал он. «Честно-причестно!» Старательно изображая удивление, Гена с важным видом произнес. «Иногда в мире происходят странные вещи, которые даже наука не в силах объяснить». Кто знает, может, домовые и правда иногда встречаются». На лице малыша расцвела счастливая улыбка. И Гена порадовался в ответ. Он понял, что не всегда важно упрямо стоять на своем, даже если говоришь правду. Малыш еще поймет, что домовых не существует, ведь он не всегда будет маленьким и наивным. А пока пусть наливает молоко в блюдечко и делится пирожными с невидимым существом, если вера в волшебство делает его счастливым.